Нет, пока рано говорить, откуда. А теперь скажите-ка мне, за последние несколько недель вы проводили эти взыскательные, унизительные заседания суда его чести мистера Стоунтона? Вы о них не говорили? Нет. Что-то последнее время в них не было необходимости. Я так и думала. Что ж, мой друг, теперь вы знаете, какими своеобразными могут быть сны, а также, что они не лгут. Но вы еще, кажется, не поняли, что они не чужды шуток. Вот вам как раз и пример. Думаю, что вы в буквальном смысле простились с его честью мистером Стоунтоном. Старый король троллей низложен. Никакого больше суда. Никакой мантии. Зато чувство доброты и заботы, обнажение той части его анатомии, которой он соприкасается с почтенной судейской скамьей и которую никто никогда не пытался облечь достоинством или благоговением. И вот нет его. Если он вернется, а это отнюдь не исключено, то, по крайней мере, вы продвинулись настолько далеко, что застали его со спущенными штанами. Наш час закончился. Если желаете продолжить наши встречи, дайте мне знать на неделе между Рождеством и Новым годом. Счастливых вам праздников! Часть третья. Мой зоргенфрейский дневник. 17 декабря, среда. Отвратительное письмо от Нетти сегодня утром. Было особенно хорошо, потому что доктор Иоганна сказала в понедельник, что я завершил свой анамнез настолько, насколько это, по ее мнению, было необходимо. Удивительный прилив бодрости. И вдруг это. 7 страниц, исписанных ее размашистым, похожим на спутанную колючую проволоку почерком, гласили: «Достойный Мэйти совершил, наконец, то, чего я всегда ожидал от него. Разоблачил себя как никчемный мошенник и авантюрист. Запускал лапу в попечительские фонды, каким-то образом вверенные ему. Она не пишет как и, вероятно, не знает. Но уверена, что это ему кто-то навредил. Конечно, он ее брат и зеница ее ока, а на эти воплощенная преданность, что семья Стоунтонов знает на собственной шкуре. А также, полагаю, к собственной пользе. Нужно быть справедливым. Но как я могу быть справедливым к Мэйти? Он всегда был достойный трудяга, всего в жизни добившийся своим горбом, тогда как я родился, мало того, что в сорочке, так еще и шитый золотом. По крайней мере, так представляла это Нетти. А когда отец отказался принять Мэйти в Альфу и не допустил его фирму проводить аудит Кастера, Нетти поняла, что мы бессердечные, неблагодарные эксплуататоры. Но отец чувствовал, что Мэйти дрянь человек. Да и у меня были такие подозрения. Видел я, как он паразитировал на Нетти, когда вполне мог обеспечивать себя сам. А теперь Нетти просит меня вернуться поскорее в Канаду и защищать Мэйти. Ты растрачивал таланты на защиту всяких негодяев, а теперь должен сделать все, чтобы честный мальчик, которого оболгали, был оправдан перед всем миром. Вот как она это сформулировала. И еще. Я никогда ни у тебя, ни у твоей семьи ничего не просила, и Господь знает, что я, забывая о себе, делала для Стоунтонов. А некоторые вещи так и останутся тайной, но теперь молю тебя на коленях. Есть простой способ разобраться. И я уже так и поступил. Послал телеграмму Хаддлстону, пусть выяснит, в чем там дело, и даст знать мне. Он может все сделать не хуже меня. Что теперь? Сказаться больным, написать Нетти, что меня доктор не отпускает и так далее, а Фредерик Хаддлстон, королевский адвокат, все сделает в лучшем виде? Но Нетти не верит в мою болезнь. Она сказала Каролине, что уверена, я в каком-нибудь модном европейском заведении для алкашей баклуши пинаю да книжки почитываю, чем я, мол, и без того всегда злоупотреблял. Она сочтет, что я увиливаю, и отчасти будет права. Доктор Иоганна освободила меня от многих глупостей, но заодно придала моему и без того обостренному чувству справедливости остроту бритвы. На ее языке я всегда проецировал на Мэйти. В нем я видел собственные худшие стороны. Я был подонком столько раз, что и не сосчитать. Шпионил за Карл, шпионил за Денизой. Отпускал несчастной слюнявой Лорене саркастические реплики, которые она не в силах была понять, а пойми вдруг, была бы крайне уязвлена. Скверно обошелся с Нопвудом, с Луисом Вольфом. Но хуже всего, сквернее всего, обходился с отцом в тех ситуациях, когда он бывал уязвим, а я силен. Список длинный, отвратительный. Я все это принял. Все это часть моего «я». И если я не распознаю ее, не постигну, не признаю своей, то никакой мне свободы. никакой надежды стать чуть меньшим подонком в будущем.